Глава вторая. Что это за профессия? Журналист. Трудно ли работать в журналистике? Нужно ли для этого непременно окончить факультет журналистики какого-нибудь уважаемого университета? Чем вообще занимаются журналисты, находясь у себя в редакции или отправляясь на задание? На эти вопросы может ответить любой здравомыслящий человек, обладающий достаточным жизненным опытом, но сейчас на них отвечу я. Первое. Журналистика — это очень простая профессия. По сути, она не более чем ремесло, сходное с работой уже упоминавшегося мною грузчика или, если кто-то хочет рассмотреть журналистику почти во всей ее сложности, с ремеслом гончара. В самом деле, давайте вначале четко определим, в чем, собственно, состоит работа журналиста. Точный ответ на этот вопрос следующий. Журналист должен узнать о некоем событии, например, о государственном перевороте или о драке в булочной, и более или менее связано, иначе говоря, грамотно пересказать то, что он узнал другим. Нужны ли для этого особые знания? Нет. Любой внятно говорящий относительно наблюдательный человек может пересказать или описать на бумаге то, что произошло при драке в булочной, государственный переворот, совершенно сходное по сюжету события, только имеющее куда больше общественное значение. Нужно ли специально обучаться тому, чтобы пересказывать случившееся? Нет. Конечно, есть косноязычные, неграмотные или ненаблюдательные, не улавливающие сути событий или, наоборот, деталей люди. Но, во-первых, таких достаточно и среди журналистов. А во-вторых, и это главное, качества неплохого рассказчика являются довольно распространенными и уж точно никак не связаны с необходимостью получения какого-то специального образования или овладением какими-то особыми знаниями. В булочной случилась драка. Сам журналист в ней не участвовал, то есть даже в этом он банальнее рядовых граждан, подравшихся из-за батона хлеба. Он просто узнал о драке, приехал на место события, когда само событие в своей решающей фазе уже завершилось. Поговорил со случайными свидетелями драки, возможно, с кем-то из ее участников, может быть, со специалистом по событиям данного типа, то есть с милиционером. Далее журналист записал то, что узнал на бумаге или на своем ноутбуке, и бумагу, и ручку, и пишущую машинку, и портативный компьютер изобрели не журналисты. Позвонил по телефону в редакцию, телефон изобрели тоже не журналисты. В редакции заметки журналиста набрали на стационарном компьютере, не журналистское изобретение, и подверстали в готовящийся номер газеты, отправленный затем в типографию. И типографское оборудование, а также радио, телевидение и интернет изобрели и произвели не журналисты. Журналисты вообще не изобрели ничего из того, чем они пользуются в своей работе. В чем же тогда сложность их труда? Второе. Журналист — это, догадайтесь, кто. Когда вы, обычный гражданин, читатель газеты, зритель телепередач, благоговеющий перед известными и неизвестными журналистами, приходите домой и рассказываете жене, какую драку вы увидели в булочной, вы делаете абсолютно то же самое, что делают эти знаменитые и никому неизвестные журналисты. Но вам и в голову не придет называть себя журналистом. Этого никогда не сделает ваша жена, которая к тому же и сама регулярно рассказывает вам, что случилось у нее на работе. Кроме того, вам не платят денег за то, что вы делаете абсолютно то же самое, что делают журналисты, а им платят. Но ведь журналисты не только рассказывают о событиях, они еще и комментируют их, то есть вписывают в контекст других событий и анализируют, возразит мне блюститель журналистской исключительности. Ну и что из этого? Отвечу я. Когда 19 августа 1991 года в СССР произошел государственный переворот, или, во всяком случае, то, что его внешне напоминало, разве десятки миллионов людей не обсуждали это, не комментировали друг друга случившееся, не анализировали ход событий, не прогнозировали их развитие? Обсуждали, анализировали, прогнозировали. То есть занимались тем же, чем и журналисты, а многие даже лучше журналистов, не становясь таковыми. В чем же отличие? Отличие, конечно, есть. Но это отличие отнюдь не в качестве анализа и даже не в знании деталей. 19 августа 1991 года все, и журналисты, и не журналисты, знали о главном событии примерно одно и то же. Пока я фиксирую главное в технологии журналистского труда как простого, узнал, пересказал, добавив пару-тройку субъективных, чаще всего оценок. Ничего сложного. Никакой романтики, никакого героизма. Труд журналиста настолько прост, даже примитивен, что и особой профессией это назвать его нельзя. В каждом коллективе, в каждом многоквартирном доме всегда есть 2-3 человека, которые обо всем узнают раньше других и охотно рассказывают об этом коллегам и соседям. В худшем случае их называют сплетниками, в лучшем — людьми, которые всегда в курсе случившегося, но никак не журналистами. Третье. Так чем журналист отличается от сплетника? В тот же день, 19 августа 1991 года, десятки миллионов людей в стране понимали, что произошел государственный переворот. И, по крайней мере, миллионы именно этими словами случившееся характеризовали. Случившееся уже было фактом общественного сознания и даже политики, но не было еще фактом журналистики. Но когда на дневной пресс-конференции членов ГКЧП тогдашняя корреспондентка независимой газеты Татьяна Малкина задала в переполненном зале и под прямую телетрансляцию Геннадию Янаеву вопрос «Понимаете ли вы, что сегодня ночью совершили государственный переворот?», вот тогда и проявился для данного события феномен журналистики. К простой любознательности или к простому выражению своего мнения гражданкой Малкиной добавилось всего 2, но крайне значимых фактора. Первый — публичность. Второй — принадлежность Малкиной к официально признаваемой обществом и властью, то есть законом, системе СМИ. Публичность есть то, что делает профессию журналиста общественно значимой. Вы можете сколько угодно рассказывать своей жене, что любите или, наоборот, не любите какого-то политика. Это остается вашим личным делом, имеющим какой-то общественный вес только в том случае, если таких же, как вы, очень много. Но даже если вы все выйдете на улицу под лозунгами «Мы любим или не любим президента Имерек», фактом журналистики, но не фактом для журналистики это не станет. Вы можете сколько угодно объяснять друзьям и коллегам, почему происходят те или иные события, а они, ваши друзья и коллеги, могут считать эти объяснения блестящими, однако это не сделает вас журналистом. Вас даже могут приглашать в качестве эксперта, если вас признают таковым, для участия в каких-либо телевизионных ток-шоу, где вы будете излагать свою версию тех или иных событий, но и это не сделает вас журналистом, хотя при частом появлении на экране вы превратитесь в так называемое «медийное лицо». Ваше личное мнение останется вашим личным мнением, убедительным или не очень, в лучшем случае — вашим экспертным мнением. Оно впишется в общий медиа-контент, то есть в содержание того, о чем сообщают СМИ. Но и от этого вы не станете журналистом, как не становится имя, например, политики или некоторые ученые, которых СМИ цитируют гораздо чаще, чем ссылаются на мнение большинства журналистов. Журналистом является тот, кого общество и закон таковыми признают, основываясь, как правило, на простом критерии. Данный человек работает в том или ином СМИ. Публичные ведь и артисты, которые часто говорят то же самое, что и журналисты, и эксперты-политологи, и уже упоминавшиеся мною политики. Но все они не журналисты, ибо их мнение, даже самое авторитетное, даже отражающее взгляды многих людей, по сути, остается либо частным мнением, либо мнением институции, которую они представляют — театральной труппы, политологического центра, партии и прочь. Не то журналистами. Им автоматически и по определению предоставляется совсем другое, гораздо более масштабное право. Общество и закон признают за журналистами, точнее, за журналистикой в целом, право говорить от имени общества. Более ни за кем конкретно, кроме как за главой государства, такое право не признается. Но президент — профессия уникальная. Президент один, а журналистов много. Их больше, кстати, чем политиков, за которыми признается право говорить от имени партии, которые не представляют, или от имени общественно значимых групп, но опять же не от имени всего общества. Четвертое. Журналисты как присяжные, поверенные общества. Общество признает за журналистами право говорить от его общества имени, а взамен требует или, по крайней мере, предполагает, что журналисты будут распоряжаться этим правом ответственно, то есть не лгать, точно излагать факты, соразмерять общественную значимость события с тем, как его подают в СМИ и тому подобное. Этим журналист тоже отличается от всегда находящегося в курсе происходящего и умело пересказывающего случившееся просто человека, не журналиста. Сколь бы точен или, напротив, неточен такой человек ни был, никто не может его в чем-либо упрекнуть, разве что в личном плане. Вступая же в корпорацию журналистов, проще говоря, начиная работать в каком-либо официально зарегистрированном СМИ, журналист, не произнося и не подписывая никакой присяги, тем не менее фактически берет на себя обязательство говорить правду, только правду и ничего, кроме правды. Иной вариант — правду, всю правду и ничего, кроме правды. Как свидетель в суде под присягой. Поэтому журналистов можно назвать присяжными поверенными общества. Писанного общественного договора на сей счет нет. Хотя кое-что в кое-каких законах содержится, но законы, как правило, лишь в малой степени регулируют профессиональную деятельность журналистов. А вот неписанные, однако подразумевающиеся, существуют. Конечно, журналисты постоянно его нарушают. Реакция общества на это может быть разной. От изредка судебных процессов, там, где есть зацепки в законах, до падения доверия к тому или иному СМИ или к медиа, прессе, журналистам в целом. Однако даже такое падение доверия, выражающееся в известных и довольно распространенных формулах «журналисты всегда врут», «газетам верить нельзя», «телевидение — это большая ложь» и тому подобное, не отменяет фундаментальной веры общества в то, что пишут и сообщают СМИ. Пятое. Почему общество верит журналистам? Понятно, почему. Во-первых, раз СМИ доверено быть глазом общества, то не верить им — значит не верить себе. Во-вторых, средства массовой информации в демократическом обществе есть социальный институт, созданный, о чем особенно любят напоминать журналисты, для наблюдения за поведением политиков и вообще сильных мира сего. В этом смысле им тоже нельзя не верить. Если не им, то кому же? Наконец, из общенациональных общественных институтов только еще церковь, да и то не во всех странах, имеет статус независимости от власти или групп, претендующих на власть. Поэтому, как это ни парадоксально, СМИ являются еще и как бы официальным блюстителем, если и не общественной, то, по крайней мере, политической морали. Вот почему общество верит и продолжает верить журналистам, постоянно критикуя и даже ругая текущую деятельность СМИ. Журналист общественно, а порой, но редко и юридически ответственен за свои действия и слова. Шестое. Имя им — легион. Журналистика — массовая профессия, отдельно взятого журналиста не существует. В стране, более или менее крупной, не может быть 10 журналистов. Их должно быть несколько тысяч, десятки тысяч, сотни тысяч. Именно этому легиону в его совокупности и дается право называться журналистами. То есть журналистика по определению массовая профессия, и появление так называемых блогеров, сетевых журналистов и квазижурналистов тут ничего не меняет. Впрочем, об этом мы еще поговорим отдельно. И как и всякая массовая профессия, журналистика не может быть сложной. Вот она и проста. Журналистика — это ремесло, а не наука и не искусство. Седьмое. Журналистика как профессия. Определение. Настало время напомнить те определения журналистики как профессии, которые уже были даны мной выше. Их несколько, и они, дополняя друг друга, раскрывают суть нашей профессии в разных ее ипостасях. И все эти ипостаси нужно учитывать, ибо журналистика слишком всеохватна, чтобы быть чем-то одним. Наиболее значимыми и содержательными определениями журналистики и журналистов как представителей этой профессии являются как минимум 5 ниже следующих. 1. Журналистика есть сложившаяся в эпоху публичной политики система. А. Каждодневного и объективного информирования аудитории, общества, то есть жителей той или иной территории, о наиболее значимых событиях, происходящих на этой и сопредельных территориях. Б. Публичные и гласные оценки этих событий. В. Ориентирование людей относительно причин этих событий, их возможных последствий и в конечном счете относительно вариантов поведения в связи с данными событиями. 2. Будучи голосом общества, обращенным прежде всего к власти, журналистика, политическая в особенности, являются частью изощренно-плюралистической системы управления этим обществом. 3. Журналистика — это простая и массовая профессия, общественную значимость которой придает ее публичность, то есть постоянная, гласная, открытая работа на публику и согласно неписанному общественному договору в интересах публики. 4. Журналистом является тот, кого общество и закон таковыми признают, основываясь, как правило, на простом критерии. Данный человек работает в том или ином официально зарегистрированном СМИ. 5. Журналист — это тот, кто пишет и рассказывает о том, что случилось не с ним самим, а с другими членами общества, и излагает в первую очередь не свои мысли, а слова, мысли и идеи тех, от кого жизнь общества зависит. При этом журналисту предоставляется право и даже вменяется в обязанность давать собственные комментарии как к происходящим событиям, так и к делам, словам и идеям других людей. Восьмое. Начало разговора о правде и лжи в журналистике. Проблема эта очень серьезная. Более того, одна из самых важных среди тех проблем, что должны изучаться и обсуждаться исследователями современной журналистики. К сожалению, по моим наблюдениям, этого практически не происходит. Во всяком случае, фундаментально и системно. А вот в моей аудиокниге ей будет посвящен отдельный большой параграф. Однако уже сейчас, описывая профессию журналиста в ее основных общих чертах и качествах, я должен этой проблемы коснуться, ибо она непосредственно связана с тем доверием, которое, согласно неписанному общественному договору, общество оказывает журналистам, причем всем, так сказать, скопом, без разбора их профессионализма и добросовестности, давая им для постоянной эксплуатации в виде СМИ такую общенациональную трибуну, каковой не имеет ни оно само в целом, ни любой из отдельно взятых его представителей. При этом по умолчанию предполагается, что журналисты честны, объективны, непредвзяты и даже почти не ошибаются. Но если не все журналисты, то журналистика в целом, ибо она в обмен на доверие общества ответственна по отношению к обществу как институт, а каждый журналист в отдельности эту ответственность осознает и в меру сил пытается ей соответствовать. Между тем, уже не в первый раз, замечу я, журналисты — это тоже люди. Со всеми свойственными людям слабостями, включая, перечислю пока только самое безобидное, склонность к ошибкам, фантазии, личные пристрастия и прочее в том же духе. «Мысль изреченная есть ложь», — сказал Федор Тютчев, не имея в виду именно журналистов. Современные СМИ добились прямо противоположного, и в этом тоже их сила. Ложь изреченная есть мысль. Более того, ложь, изреченная СМИ, есть правда, хотя бы на время. Но почему журналисты могут лгать или, по меньшей мере, пусть в результате ошибок, распространять ложную информацию? Почему они вообще могут, причем чаще всего безнаказанно, злоупотреблять своей профессиональной деятельностью? Да потому что журналистика по природе своей и как социальный институт куда более безответственна, чем родственная ей политика или даже писательство, в котором право на вымысел декларируется априори открыто и честно. Кроме того, писательство, литературное сочинительство — вещь строго индивидуальная и авторская, в отличие от журналистики. Журналист, творя индивидуально, на самом деле есть анонимный работник конвейера, выпускающего потоком тексты, то есть слова, слова, слова. Девятое. Где и как журналисты прячутся от ответственности? Журналистика, особенно телевизионная, — это коллективное творчество. Политик, споровший глупость, не сошлется на ошибку у спичрайтера, если даже она и будет тому виной. Писатель, проморгавший в своем тексте ахинею, никогда не признается, что этот пассаж остался в его романе из-за невнимательности или небрежности редактора. У журналиста же всегда есть возможность увильнуть от ответственности за ошибку, особенно если редакция готова ему в этом помочь. Политики не скрываются за псевдонимами. Писатели тоже не скрываются. Использование ими, кстати, довольно нечастое псевдонимов, имеет, как правило, совсем иную, нежели анонимность цель. Журналисты же используют псевдонимы и иные способы сокрытия своего авторства массово и постоянно. Конечно, сокрытие своего авторства за псевдонимом практически невозможно для тележурналистов, но на телевидении существует множество других способов спрятать концы той или иной ошибки. Стать политиком или писателем — это значит приобрести имя, выделяющее тебя среди других. Стать журналистом — значит поступить на работу в редакцию газеты или телекомпанию, поставив поверх своего имени тавро данной газеты или компании. Писатель и политик не будут выступать под разными псевдонимами. У них либо собственное имя, либо один псевдоним. Как правило, если фамилия неблагозвучная или слишком распространенная. Характерен пример Владимира Ленина, имевшего как журналист десятки псевдонимов, а как политик всего один, сросшийся с реальной фамилией — Ульянов Ленин. Но, возразят мне, самые известные журналисты не выступают под разными псевдонимами. Это так. Но, во-первых, журналистика на 99% делается безвестными фактически журналистами. Именно поэтому, когда ссылаются на ту или иную публикацию, чаще всего упоминают СМИ, в котором она вышла, но не конкретного ее автора, особенно если он штатный сотрудник этого СМИ. Например, Washington Post считает, или, как пишет New York Times, во-вторых, журналист прикрыт еще и тройной линией обороны. Первая линия — его редакция или медиахолдинг, в который данные СМИ входят. Вторая — в целом журналистская корпорация, не всегда, но чаще всего защищающая своего. Третья, самая серьезная линия — священная корова свободы слова. В целом, это система, бороться с которой трудно и небезопасно. Система СМИ-журналистика. Журналисты и чиновники, за которыми тоже стоит система, два самых безответственных профессиональных клана в нашей, да и не только в нашей стране. А как же суд? Станет возражать блюститель журналистской чести, правда, блюдущий ее не там, где она в реальности находится. Глупый вопрос, но ответить придется. Во-первых, суд, как общественный институт, подвержен таким же предрассудкам о журналистике, как и любая другая группа граждан. А перед догмой о свободе слова по закону бессильный суд. Нужна лишь известная профессиональная ловкость журналиста, чтобы изречь ложь определенным образом. Во-вторых, судебный иск против журналиста множит, как правило, его известность, а, следовательно, и неприкасаемость. Существует целая категория журналистов, особенно в бульварной прессе, которая провоцирует героев своих текстов, в первую очередь знаменитых, на суды. Кстати, а много ли мы слышали о судебных процессах над журналистами, да еще таких, в которых журналисты проиграли? Крайне редко. И уж точно гораздо реже, чем о судах над представителями любых других профессий. И это, конечно, не случайно. Кстати, в этом есть и позитивный смысл. Дополнительная гарантия свободы журналистской работы и негативный — индульгенция безответственности. Журналист неприкасаем, хотя и подсуден. В обществе, но не в своем средстве массовой информации. Дело в том, что внутриредакционная корпоративная этика, как правило, диктует следующее. Своего сдавать нельзя, если только его ошибка или его поступок не нанесли неприемлемый ущерб данному средству массовой информации. Сдавать нельзя, но можно, а часто и должно, наказать скрытый от публики внутренним распоряжением. Конечно, в этом плане журналистика не является чем-то исключительным. Не сдавать своего — это один из главных принципов любой корпоративной этики, и, в общем-то, понятно, почему он появился и живет. Печальным следствием общественной неприкасаемости журналистов является то, что проблемы, возникающие в связи с ними, порой решают физическим путем. Десятое. О талантливости и гениальности в журналистике. Конечно, проблема таланта не чужда журналистике, хотя это и массовая профессия. Но талант — это одно, а простота профессии — другое. Сказанное нисколько не умаляет ни труда журналиста, ни исключительной, особенно сегодня, важности этой профессии. Ведь к разряду простых профессий относятся и такие вполне почетные и уважаемые, а порой даже вызывающие восхищение или возмущение, как писатель, политик, артист, проститутка. Кстати, все они публичны, как и журналистика. Журналистика — профессия не для гениев. Я фиксирую эту максиму несовместимости гениальности и журналистики по двум причинам. Максимами журналистики я называю выделенные таким образом, как абзацем выше утверждения, в правильности которых я уверен. Первонаперво, для того чтобы позолотить пилюлю, я упомянул в ряду простых профессий вместе журналистика и писательство, актерство и политику. Так вот, чтобы уж совсем не осталось иллюзий. Имеются гениальные писатели, наличествуют гениальные актеры, были гениальные политики. Я говорю «были», поскольку сейчас эта профессия в силу ряда обстоятельств, прежде всего, в силу той же массовости, чего не было прежде, тоже, кажется, перестала быть прибежищем для гениев. Но гениальных журналистов нет по определению, ибо эта профессия сразу же родилась как массовая и, к тому же, подробнее об этом ниже, конвейерная. А у конвейера гением не место. Вторая причина, по которой я выдвинул эту шокирующую на первый взгляд максиму в самом начале моей книги, состоит в том, что синдром одержимости гениальностью в современной русской журналистике стал, по моим наблюдениям, достигать масштабов эпидемии. Правда, нужно иметь в виду, что в языке постоянно происходит стирание смысла многих слов, в том числе и, в первую очередь, как раз самых высоких. Я написал гениальную заметку. Такими ремарками всегда, во всяком случае, на моей профессиональной памяти любили бросаться в редакциях. Но в то время, когда я был практикующим журналистом и главным редактором независимой газеты, эти слова произносились либо с самоиронией, либо как эвфемизм. «Я принес тебе, редактору, нечто очень интересное». А вот сейчас, кстати, с помощью телеведущих и маскультной гламурной тусовки эпитет «гениальный» стал настолько расхожим, что услышать его можно буквально на каждом углу. А точнее, в каждой второй телепередаче. Только исчезли и самоирония, и ирония, а в совокупности и вкус, в том числе языковой. Но я говорю об искреннем ощущении собственной реальности гениальности, хотя бы на уровне журналистики, но и не без некоторого замаха на литературу. Лично я своим журналистам всегда говорил, возможно, кого-то разочаровывая, а кого-то и отталкивая, «Чувствуешь себя гением — уходи из газеты». Лучше всего писатели на худой конец на телевидении. Ибо там, по меткому замечанию шекспировского могильщика, все такие, как в Англии, все сумасшедшие. Впрочем, должен признать, да вдохновит это влюбленное в журналистику, что с помощью этой профессии сегодня можно стать очень влиятельным и или чрезвычайно знаменитым человеком. Пусть это будет утешением тем, кто готов пожертвовать своей якобы гениальностью или мечтами об удивительно романтической и возвышенной профессии журналиста ради реальной работы в современных СМИ.